Ваши концепции затмили истинное «Я». 20 декабря 1979 года. Я даю вам важные и полезные намеки относительно истинного «Я». Но его реализация – это ваша работа. Родители могут помочь сыну жениться, но все, что нужно делать потом, это его работа, не родителей. Слушать это знание значит умереть при жизни. Это смерть вашего «я», которая не покидает несведущего до самого конца. Робкие избегают мудреца из страха уничтожения. Человек так привязан к телу, что не может принять отделение от тела. Оно приравнивается чуть ли не к смерти тела. Для истинного ищущего тело лишь причина вопроса «что я такое?». Он не сомневается в своем существовании отдельно от тела. Могу ли я узнать или наблюдать свою смерть? Смерть происходит, когда чувство бытия исчезает навсегда. Без чувства бытия, как вы можете наблюдать смерть? Вы засыпаете каждый день. Если после засыпания вы не проснетесь, это смерть. Разница между сном и смертью лишь в страхе смерти. Для джняни очищение дыхания жизни приносит облегчение, сравнимое с тем, которое вы каждое утро испытываете в туалете. Если я не могу заснуть, я пью таблетки. Точно так же сознание, бодрствование и сон – это результат большой таблетки под названием эссенция пищи. Рождение – не что иное, как возникновение этих трех состояний. Их исчезновение – смерть. Кто готов к духовному знанию? Тот, кого мучают физические, ментальные или духовные проблемы. Если я не получу освобождение в этой жизни, я умру? Сознание, бодрствование и сон – это качество эссенции пищи. Вы являетесь пищей, которую едите? Нет. Ваше тело – это ваша пища, а не вы. Его смерть – это не ваша смерть. После его смерти ваше сознание исчезнет. 100 лет назад вашего сознания не было. Вы были мертвы? Нет. Если смерти нет, независимо от того, реализован я или нет, зачем тогда беспокоиться и прилагать усилия? Интеллектуальное знание без реализации не сможет уничтожить страх. Вы не можете набить живот, читая меню. Знание определяется как то, что освобождает. Оно приносит покой и умиротворение. Груз, который вы несете на плечах, переложится на стол. Когда человека больше нет, кто принимает подношения, предназначенные для покойных? Никто. Те, кто делает подношения, чувствуют удовлетворение, а священник получает свою плату. Сейчас я почти избавился от всех своих концепций. Ваши концепции, основанные на всем услышанном вами, затмили истинное «Я». Это знание должно освободить вас даже от вашего «Я есть», которое также является концепцией. Ваша Библия полна знания, и священники проповедуют его. Но никто не говорит подобного тому, что говорится здесь. На Западе мудрецы не обладали свободой, чтобы говорить истину. Когда я говорю здесь, мне приходится считаться с последствиями. Это установленный факт. Вы не могли бы пояснить? Молчание. Переводчик. Махарадж всегда говорит, что слова джняни очень могущественны. Они оказывают очень сильное воздействие на слушателей, включая самого джняни. Он рассказывал об одном месте паломничества, где много лет назад жил один джняни. Все посетители испытывали там одно и то же ощущение. Через несколько минут пребывания там они торопились уйти. Махарадж сказал, что таково было желание того джняни: «Оставьте меня в покое». И оно работало даже после его махасамадхи. Джняни должен очень осторожно подбирать слова. Они оказывают воздействие, хорошее или плохое. Махарадж не любит петарды из-за запаха и загрязнения воздуха. Как-то он сказал: «Зачем же эти люди сжигают свои деньги и дома?» И тот же поправил себя: «Конечно, дома не сгорают». Осознавал ли Иисус до своего рождения, что обретет форму? Это невозможно. Он не исключение. Существует ли свидетель постижения абсолютного? Если есть какой-то свидетель, то будьте уверены, что он иллюзорен. Пока нет никакого свидетеля, все совершенно, все истинно. В состоянии абсолюта нет никого. Я единственный свидетель себя самого. Является ли помощь гуру необходимым условием для потери отождествления с телом? Да. Так ученик становится ближе к гуру. Махарадж посетителю с закрытыми глазами. Не медитируйте здесь. Слушайте с открытыми глазами. Когда будете в одиночестве, погрузитесь в состояние, когда ваши родители еще не знали вас, а вы не знали ваших родителей. И медитируйте глубоко. Вы понимаете, что ваше появление в теле было спонтанным? Да, это произошло без моего ведома и содействия. Хотя у вас, тела, нет этого знания, ваше непроявленное истинное «Я» ответственно за ваше появление в теле. Как избавиться от болезни «Я есть»? Проявленная форма существует благодаря эссенции пищи. Тело рождается, и с ним три состояния – бодрствование, сон и сознание. Есть ли что-то помимо знания того, что «Я не есть» это тело? Затем вы узнаете, что не являетесь бодрствованием, сном и сознанием. Также вы узнаете, что никогда не рождались, что вы есть то, что не имеет ни начала, ни конца. Ваши родители ответственны за появление тела, в котором возникло знание «Я есть». Каждый из родителей содействовал появлению этого знания. Из молока получается масло инги, очищенное топленое масло. Оба эти продукта присутствуют в молоке в потенциале. Точно так же сознание присутствует в потенциале в пище. Поэтому пища поддерживает сознание в вашем теле. Ваше внимание, богиня Лакшми, служит вашему сознанию. Богу Вишну. На картине с Богом Шивой изображено, как река Ганга вытекает из его головы. Как в таком случае он может спать? Шива – великий гуру, и каждое его высказывание – глубокое знание. Ганга – это не поток воды, это поток знания. Почему Брахма изображен с четырьмя ртами? Чтобы указать на четыре вида речи. Пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. Вайкхари – физическая грубая речь. Мадхьяма – мышление и концепции. Пашьянти – состояние безмыслий, концепции слов. Пара – непроявленный чистый звук внутри Абсолюта. Здесь все молчат. Внешне кажется, что вы молчите, но внутри течет поток мыслей. Кто-нибудь испытывал состояние безмыслий? В этом мире мы переживаем множество вещей. Остаются ли какие-то переживания с нами постоянно? Нет. Когда ваше жизненное дыхание и ум покинут тело, чем вы станете? Вы любите существовать. Что станет с вашим существованием? Как вы будете выглядеть без тела ума? Будете ли вы воспринимать день и ночь? Будете ли вы беспокоиться о близких родственниках, о заработанных тяжелым трудом деньгах и собственности? Кто родители всего того, что вы видите сейчас? Сознание. Без сознания все бесполезно. Зная это, будете ли вы продолжать бороться, добиваясь все большего и большего? Должны ли мы прилагать усилия, чтобы продолжить наше сознание? Сознание – это качество здорового тела пищи. Со временем оно покинет место своего пребывания. Пока оно есть, попытайтесь выяснить, чем вы были без этого сознания и как оно вдруг возникло. Это наилучшее использование сознания. Раз я не могу выжить без воды, она становится моей атмой, я. Когда сознания нет, нет и я есть. Затем сознание становится моим «я», и оно должно быть для меня важнее Бога. Все это можно сказать как о несведущем, так и о джняне. Несведущий отождествляется с телом, Но джняни знает, что не является ни телом, ни сознанием. Он использует сознание, пока оно есть. Он всегда пребывает в состоянии прежде сознания. Что должен обнаружить ищущий? Я почему? Я почему? Это чудо видеть мир в капле эссенции пищи. Каждая капля или крошка эссенции пищи помогает поддерживать сознание. Вы воспринимаете мир благодаря сознанию, и случается чудо. Мы можем сказать, что сатва – это отец и мать целого мира. Мир очень древний, но его родители – это капли свежих соков. Это как укус гремучей змеи. Один раз укусила, а ян действует бесконечно. Мир находится в сознании. То есть сознающий сознание, которое находится в мире, также должен находиться в сознании. Знающий сознание не находится в сознании. Сознание не может знать знающего, то есть абсолют. Астроном использует телескоп, чтобы наблюдать за планетами и звездами. Наблюдатель отделен от телескопа, поэтому он также может наблюдать сам телескоп. Точно так же абсолют использует сознание. Он не находится в сознании. Свидетельствование сознания происходит в абсолюте. Его результат подобен происходящему на экране телевизора. Абсолют нельзя наблюдать оттуда. Он всегда наблюдающий. Как бы вы описали бедного человека? Бедный – это тот, у кого мало или вообще нет собственности. Я предпочитаю бедность из-за количества желаний. У богатых больше желаний. Мы не ждем многого от богатых, так как они отдают с трудом. Все действия богатых, включая пожертвования, направлены на получение большего. Пока есть сознание, есть и ожидание. Я желаю. Я желаю. Как прекратить все желания? Вы должны познать источник сознания. Тогда тот, кто желает или ожидает, исчезнет. Почему вы говорите, что рождение не существует, хотя есть точное время и дата рождения? Это рождение времени, а не младенца. Рождается время, не ребенок. В вашем истинном состоянии у вас не было понятия времени. Время началось, и оно закончится. Вы безвременное, которому время явилось на определенный промежуток. Вы не зависите от дня, ночи и времени года. От них зависит текущее, приходящее. Вы свидетель всех явлений. Вы воображаете себя кем-то в мире, который явился вам. Поэтому вы испытываете боль и страх. Ваше несчастье создано вами самими. Чем наше знание отличается от знания истинного «я»? Истинное знание – это знание истинного «я». Ваше знание материально. Ваше знание возникает благодаря материи пищевых соков. Ваши познания ограничены сферой пяти элементов, которые также материальны. Вам известно лишь о семейных делах пяти элементов, ограниченных временем. Мое знание отличается от этого. Я не завишу от своего знания. Я вне времени. У меня нет опыта дня и ночи, и я целостен и совершенен. Ваш день начинается с ожиданий. Как вы можете быть целостны? Как освободиться от тягот «я есть»? Иногда в наших деревнях у детей внезапно появляются зуд и тошнота без каких-либо внешних причин. Опытные люди рекомендуют снять с ребенка одежду и осмотреть его. На коже замечают насекомое, которое обычно досаждает животным. Когда насекомое убирают, зуд и тошнота прекращаются. Точно так же вы должны найти причину «я есть», чтобы вам стало комфортно без него. Ваше незнание источника вашего сознания ответственно за все ваши неприятности. Вор по имени «я есть» исчезает, когда его замечают. Вы замечали, откуда появляется ваше видение, ощущение вкуса и так далее? Из мозга. Оно возникает из сахасрары чакры в центре головы. Как связаны жизненные дыхания и сознание? В эссенции пищи в потенциале находится чувство бытия. Оно как бы спит. С появлением пульсации, благодаря жизненному дыханию, чувство бытия или сознание начинает заботиться о том, чтобы добыть запас пропитания. Имя и форма помогают идентифицировать человека. Но тело не ваш образ. Ваш образ – это любовь к себе. Понятие жизни возникает благодаря появлению вашего сознания. Поэтому почитайте ваше сознание как Бога. Будьте едины с Ним. Тогда вы обретете необходимое духовное знание и освободитесь от несчастий. Такому преданному открывается все знание сознания. Каким будет его конечное достижение? Утверждение истинного «я». Будет ли он затем полезен другим ищущим? Он будет давать им знания и помогать согласно тому, что им нужно и чего они стоят. Те, кто не искренен в своем поиске, удовлетворяются интеллектуальным знанием. Они становятся профессиональными гуру. Многие ищущие не ограничиваются одним гуру. Как-то один ищущий покинул меня после какого-то количества посещений. Он был не слишком впечатлен, поскольку я был слишком доступен. Он ожидал получить более глубокое знание от кого-нибудь в отдаленных пещерах Гималаев. Он был удивлен, когда услышал то же самое знание от какого-то продвинутого ищущего в Гималаях. Он вернулся и больше не уходил. Важно не место, а тот, кто толкует знание. Истинный гуру указывает на самое важное, которое внутри, а не вне ученика. Когда вы знаете, что вы есть, все становится важным для вас. Когда вас нет, что важно для вас? Вместо того, чтобы тратить время и энергию на внешние поиски, почему бы не сесть удобно и не поискать внутри? В самое простое и легкое всегда труднее всего поверить. Некоторые верят, что реализация истинного «я» приходит после великого страдания и печали. Согласно их воззрениям, алмаз Кохинур не мог быть найден на дороге под ногами. Они считают, что все великие вещи требуют огромных усилий, чтобы получить их. После реализации истинного «я» наша жизнь наполнится смыслом. Когда реализуется истинное «я», лишенное всех эмоций и сознания, все вещи теряют свой смысл и важность. Вы – доказательство существования Бога. Хотя мы вновь и вновь слышим от вас, что не являемся телами, мы ничего не можем поделать с желанием держать их в целости и сохранности. Мудрец ничего не ждет от тела. Он предоставляет природе делать то, что необходимо. Есть ли у него какие-то обязанности? У него нет ни имени, ни формы, значит, нет и обязанностей. Он вне времени. Время начинается с сознания. Благодаря сознанию вы ощущаете смену дня и ночи. С окончанием последнего дня сознания больше не будет. Если нет сознания, то нет и счастья или несчастья. Что происходит с водой в мокрой одежде, которую оставляют сохнуть? Точно так же наше чувство бытия – это качество жидких соков пищи. Когда соки высыхают, чувство бытия исчезает, подобно воде в высушенной одежде. Были ли в прошлом ищущие истину? Принцы Махавира и Будда покидали свои королевства в поисках истины. Для них знание истинного «я» было важнее комфорта неведения. Чем помогает общество мудреца? Ученик узнает важность вайрагии, непривязанности. Ее практика помогает понять сангуру. Недавно я посетил свой родной город после большого перерыва, и там некому было узнать меня. Все мои знакомые уже умерли. Точно так же тот я, с которым я был знаком прежде, уже умер. И знающего это я тоже больше нет. Мое состояние за пределами всего знакомого и узнаваемого. В этом процессе познания было указание на то, что я был рожден. Но это было увидено как иллюзия. Так же, как все наши «я» от младенца до старика меняются со временем, все мое знание о себе стерлось и потерялось. Все это не имело ко мне никакого отношения. Стало ясно, что даже мое рождение на самом деле не имело ко мне никакого отношения. Так же, как я ничем не владею в моем родном городе, это рождение не принадлежит мне. Сто лет назад ваше сознание отсутствовало. Теперь оно присутствует. Почему? Благодаря моему рождению. Ваше сознание отсутствовало во время вашего рождения. Иначе вы бы его запомнили. А сознание появилось через 3-5 лет после вашего рождения. Вы как-то способствовали своему рождению? Нет, это случилось без моего ведома. Два человека наслаждаются, а третий страдает безо всякой причины. 82 года назад молодая пара хорошо провела время, а затем я страдал 82 года. Когда вы понимаете, что это не ваше рождение и что вы не имеете к нему никакого отношения, вы свободны. Несем ли мы ответственность за наши мысли? Пока есть дыхание, поток мыслей продолжается. Вы используете какие-то мысли, а какие-то игнорируете. Почему вы должны нести за них ответственность? Но не вовлекайтесь в эти мысли. Будьте свободны от них. Какая связь между вашим существованием и существованием Бога? Бог велик, поэтому я есть. Вы есть, потому что Бог есть. Но вы доказательство того, что Бог существует. Ваше существование и существование Бога взаимосвязано. Вы существуете благодаря своим родителям. Теперь ваши родители существуют в вашей форме. Вы – доказательство существования своих родителей. Вы истинно ищущий? Да. Истинно ищущий любит находиться в обществе мудреца. Он слушает его с великим вниманием. Мудрец делает его бестересным. Это истинная церемония шнура. Церемония священного шнура – традиционная церемония инициации ребенка из касты брахманов, означает второе рождение. Брахман начинает носить шнур после церемонии. Мумукшу – это тот, кто желает освобождения. Когда он узнает, что не является телом, он становится ищущим садхакой. Имя дается телу. Поэтому бестелесный видахи становится безымянным. Вы должны реализовать свою истинную природу без имени и формы. От чего зависит существование? От Бога. Оно безымянно. Давайте назовем его Параматма, чтобы было понятно, о чем я говорю. Оно бессловесно и безвременно. В нем нет даже сознания. Как Земля поддерживает любую жизнь на ней, все существование поддерживается Параматмой. Существование Параматмы подобно несуществованию. Оно вечно. Любое другое существование кажется огромным и настоящим, но оно связано временем. Подчиненное времени может быть познано, но не вечное, которое есть познающий, но непознаваемое. Таким было наше бытие 100 лет назад. Да, его нельзя познать в двойственности, но вы есть оно в недвойственности. Люди хотят испытать радость познавания его, но это невозможно. В этом смысле оно не принадлежит этому миру. Все здесь ограничено временем, включая великие воплощения, все иллюзорно. Лишь вечная истина. Любые боги с именами и формами не вечны. У всех имен и форм есть начало и, следовательно, конец. Может ли состояние бодрствования говорить в состоянии сна? Нет. Одна сторона монеты не может увидеть другую. Ничто не оканчивается. Мало исчезает, чтобы стать большим. Капля воды испаряется, чтобы стать океаном. Запасы зерна увеличиваются год за годом. Сознание присутствует в различных формах. Есть человек, лошадь или осел. Благодаря сознанию есть чувство бытия. Когда это чувство бытия исчезает, оно больше недоступно. Что ответственно за свет сознания? Он возникает благодаря сжиганию эссенции пищи в теле. Вы сидите здесь, и вы знаете это без каких-либо усилий. Прежде это знал первоисточник, в котором нет сознания. Потом это узнали вы, и началось ваше «я» и «моё». Утром первоисточник без сознания знает, что произошло пробуждение. Тогда включается отождествление с телом, и с ним «я» и «моё». И затем начинается повседневная деятельность. На языке маратхи бодрствование звучит как джаграти. Это слово состоит из джаг – бодрствование – и рати. Рати означает «маленький», а также радость единения мужчины и женщины. То есть наше состояние бодрствования – это результат короткого сексуального наслаждения наших родителей. Наша повседневная жизнь – это деятельность этого состояния бодрствования. Если вы будете медитировать на это, вы узнаете тайну сознания и вашего отделения от него. Я открываю и проясняю для вас эти секреты, но у вас не хватает способности ухватить суть и освободиться. Брахман очень древний, и у него есть два аспекта, тоже очень древних. Один – это пракрити, другой – пуруша. Оба они бесформены, но без них невозможны никакие формы. Оба отвечают за все творение, включая мельчайшие организмы. Они заслуживают вашего внимания больше, чем Вайкунтха и Кайлаш, предполагаемые места обитания Вишну и Шивы. Все знают, что наши родители ответственны за наше появление на свет, но мы не знаем духовного значения этого. Медитация на супружеское наслаждение ваших родителей покажет вам, почему родилась иллюзия, а не вы. Прежде вы, то есть вечная, не знали, что вы есть. Потом вечное узнало, что оно существует. Вечно сущее узнало о своем существовании. Наслаждение, испытываемое родителями, было бесформенным, и знание «я есть», также бесформенное, зародилось в форме, то есть в физическом теле. Вы – отпечаток присутствия ваших родителей. Ваше сознание – результат наслаждения ваших родителей. Отсюда термин «читананда». Чит – воспринимать, ананда – радость, наслаждение. То есть сознание блаженства. Его важность усиливается добавлением сад. Сад – читананда. Существование, сознание, блаженство. Все Все живые формы имеют сознание, возникшее из сознания блаженства их родителей. Ваше сознание – это страдание, происходящее из того блаженства. Ваше сознание содержит в себе ваш мир. Значит, ваш мир – также результат сознания блаженства ваших родителей. Родители – это не отдельные индивидуумы, а бесформенные пракрити и пуруша. Многие образованные люди приходят в изумление от моих простых слов на маратхи. Их значение так глубоко, они пробуждают. Что вошло в утробу и способствовало развитию? Читтананда – сознание блаженства. Была ли у этого блаженства какая-то форма? Нет. И что затем случилось? Медитируйте на это. Это сознание блаженства стало содержимым утробы и со временем превратилось в чью-то любовь к себе –